Директор семьи. Если вы работаете дома и полностью отвечаете за ведение хозяйства, то как бы вы сами описали свою работу? Мама-домосед, домашний инженер, надомный муж, звезда домохозяйства, хозяюшка-домохозяин. Есть у вашей деятельности хоть какое-то название? На вопросы о работе вы отвечаете: «Вообще-то я не работаю, сижу дома с детьми». Предлагаем в этом шаге определиться с названием. С этих пор ведущий хозяйство и занимающийся детьми именует себя директор семьи. Вы, несомненно, заслуживаете это звание, ведь вы отвечаете за множество вещей. Финансы, семейный бюджет. Маркетинг. В каком виде ваша семья выходит в свет? Кадровые вопросы, разрешение внутренних споров и коммуникации, конструктивное общение в семье и за ее пределами. Ну и как вам такое внезапное повышение? Кажется заслуженным? Члены семьи будут над этим смеяться или поддержат вас. Запишите ответы в дневник обучения. Какую роль играют личные границы для директора семьи? Рассмотрим этот вопрос за столом дискуссий. Родитель, наверное, выскажется критически: «Это не настоящая работа, тебя не за что уважать». Или: «Ты все равно с ней не справишься». Другой голос тоже звучит как родительский, но поддерживает: «Для детей лучше, если я буду дома». А детский голос скажет: «Как здорово, можно целый день играть». Еще один голос добавит: «Похоже, это трудная работа, я отказываюсь». У ролевых моделей из вашего детства тоже есть право голоса. Если вас воспитывал довольный своей работой директор семьи, то вам понравится эта идея. Или вы будете опасаться, что никогда не сможете выполнять обязанности достаточно хорошо. Какой вывод сделать взрослому из этого обсуждения? Чей голос самый громкий? Кого вы проигнорируете? И как вы собираетесь это менять? Упражнение «Кто есть кто во главе семьи?». Ответьте на вопросы, чтобы прояснить обстановку за столом дискуссий. Кто был директором вашей семьи? Отец, мать, дедушка, бабушка или кто-то другой? Хорошо ли они справлялись с этой работой? Вы хотите и способны соответствовать этому идеалу? Или наоборот, ваша ролевая модель так плохо справлялась с обязанностями, что вы стараетесь изо всех сил, чтобы у вас все было по-другому или лучше? Вы ждете нового дня или вздыхаете с облегчением по вечерам? Что, по вашему мнению, думают о вас другие члены семьи? Считают затюканным домохозяином или содержанкой? Предположим, доминирует голос родителя или громкий голос ребенка. Но как признать ценность роли директора семьи и осознать, что вы ее заслуживаете? Запишите все ответы в дневник обучения. Установите границы. План директора семьи. Сначала опишите график обычного дня. Во сколько он начинается и заканчивается? Вы все делаете по часам? Если да, то сколько времени занимает путь на работу и обратно? Переход от деятельности к отдыху. Вы принимаете ванну, делаете зарядку, болтаете с супругом, встречаетесь с друзьями без детей или все время на посту. Бывают ли у вас перерывы, чтобы спокойно выпить кофе, съесть нормальный обед, а не остатки вчерашнего на ходу? Или хотя бы 5 минут на растяжку? Вы чувствуете вину, когда читаете газету или останавливаетесь послушать что-то интересное по радио? В выходные ваш график отличается от будней? Теперь подсчитаем, во сколько обойдутся специалисты по выполнению ваших обязанностей. Уборщица, бухгалтер, кинолог для выгула собаки, таксист, повар, садовник, горничная, няня, детский аниматор, спортивный тренер и психолог для супруга. Сложите все и увидите, сколько стоит ваша работа. Подойдите к делу серьезно, составьте список дел и пополняйте его. Пусть услуги стоят примерно 10 фунтов в час. Изумление вам гарантировано. Почти наверняка у вас есть проблема с границами времени. Но ведь вы стали бы круглосуточно работать 7 дней в неделю только на почетной и хорошо оплачиваемой должности. Премьер-министр, скажем, или астронавт. А дома считаете такую нагрузку вполне приемлемой. Работы действительно по горло? Или вы неэффективно распределяете время? Может быть, вы хотите продемонстрировать окружающим, сколько у вас дел? Если вы цените свою роль, то вам это не нужно. Вооружившись этой информацией, уведомите домашних о том, что делаете, как поступил бы любой, получивший повышение. Почему бы вам не подписываться как директор семьи и не приклеить на шкаф с документами такую табличку? Пример из практики. Моника и ее жена Сара решили, что Моника в должности директора семьи будет заботиться об их двухлетних близнецах, а Сара возьмет на себя традиционную роль добытчика. Днем Моника занимается уборкой и поддержанием порядка, успевает подолгу играть с детьми и совершенно счастлива, но беспокоится, что ее вклад в семью меньше, чем у Сары, хотя и не говорит об этом. Обычно Моника гладит белье вечером после совместного ужина с Сарой, когда дети уже спят. Она заметила, что Сару это раздражает, потому что та все время просит ее передохнуть и поговорить или просто спокойно посидеть. Но Моника оправдывается тем, что это рабочая одежда Сары, поэтому глажку нельзя откладывать на потом. К тому же ей нравится, что это напоминает Саре, как она занята днем и не сидит сложа руки. Конечно же, Сара так и не думает. Она весь день работает и хочет дома отдохнуть и пообщаться с женой. Но теперь Моника беззаботно смеется, только играя с детьми. И Сара чувствует уколы ревности. Как решить эту проблему и не дать ей развиться дальше? Ответственность за это лежит на Монике. Сомнение в ценности своего вклада и страх она проецирует на Сару. Со стороны Сары она бы встретила полную поддержку, но ей нужно найти опору внутри себя. В этом помогут личные границы. Они вполне осязаемые. Например, если партнер работает с понедельника по пятницу, как Сара, то ему нужно, соответственно, организовывать и свою неделю. И установить рабочие часы. Например, с 7:00 до 23:00 работать просто неразумно, и в офисах таких порядков нет. Оптимальное начало — 8 утра. Время завтрака. Взять на руки спящего младенца — это еще не работа, в отличие от завтрака, одевания, игр и прочего. Если вы, как Моника, рано встаете, то не обязательно сразу приступать к работе. Сара, проснувшись в 5 утра, конечно, не поехала бы в это время в офис. Моника может позволить себе поваляться в кровати, почитать или при желании сделать зарядку. Рабочий день еще не начался. Перерывы трудно предусмотреть в графике, к тому же кажется, что времени и без того не хватает. Но что, если, попивая кофе, заниматься чем-нибудь необременительным? Например, прогуляться 15 минут или присесть, пока дети заняты игрой. Хороший директор семьи — не круглосуточный аниматор и не обязан делать несколько дел одновременно. Также можно организовать и обед. Главное — это считаться со своим планом и придерживаться его. Говорят, с детьми надо проявлять последовательность, но на самом деле это никогда не помешает. К вечеру Монике следует вспомнить, что не обязательно все доводить до конца. Кое-что всегда можно отложить на завтра — глажку, чистку клетки хомяка, подготовку документов. Кстати, директор семьи и не обязан делать все сам. Отчасти его задача в мудром распределении обязанностей. Например, бумажную волокиту делегировать Саре, чтобы она занялась ею в субботу утром, а детям, когда они будут достаточно взрослыми, поручить чистку клетки питомца. Основная задача директора семьи — это создавать приятную атмосферу. Часто говорят, что для счастья детей нужна счастливая мать, и если Моника в хорошем настроении — и заботиться обо всех членах семьи, в том числе о Саре, то домашняя обстановка будет приятной. Она не обязана делать всех счастливыми, но должна признать, что от нее много зависит, а это значит, что ей следует уделять Саре не меньше времени, чем детям. На заметку. Неожиданно и приятно то, что чем больше границ вы возводите и сохраняете, тем больше у вас свободного времени. Вы все чаще будете это замечать, слушая аудиокнигу и работая над собой. Рабочий день директора семьи. Любая пара с маленькими детьми иногда достигает точки кипения. Это момент, когда супруги, как летучие химические элементы, сталкиваются и взрываются. Чаще всего это бывает вечером, когда оба устали. Позади трудный день, у каждого были проблемы, и всем хочется сочувствия и поддержки. Работающий супруг, вероятно, надеется, что ему подадут чашечку чаю и коктейль, а занимающийся хозяйством, скорее всего, жаждет скинуть на него детей. Оба мечтают только об отдыхе. Что сделать, чтобы ситуация разрешилась удовлетворительно для всех? Выберите момент, когда вы и ваш партнер отдохнули, и вас ничто не отвлекает, и установите границы точки кипения. Выслушайте друг друга и выясните причины раздражения. Как начать действовать заодно? В некоторых парах обязанности разделены по дням недели. То есть директор семьи берет все на себя, например, по четвергам и пятницам, а в начале недели партнер ему помогает. Кому-то это кажется слишком сложным, но даже если во время переговоров одна сторона проявляет сопротивление, то это еще не значит, что изменить ничего нельзя. Разделите обязанности по-новому, не заставляя работающего родителя что-то делать, а помогая ему. Пусть он занимается купанием или укладыванием, или берет на себя всю ответственность по утрам в субботу. Еще можно переформулировать точку кипения в точку семьи, момент, когда рабочий день заканчивается у обоих, и они делят пополам заботу о детях и домашние дела. Тогда приход домой станет моментом единения. Ну что, вам нравится руководить семьей? Сейчас вы должны лучше понимать значимость своей роли в доме, и если будете воспринимать ее серьезно, то остальные последуют вашему примеру. Хороший директор семьи уважает себя и ведет себя как взрослый, что влечет за собой уважение домашних.